Разбойники вешают Буратино на дерево. От усталости Буратино едва перебирал ногами, как муха осенью на подоконнике. Вдруг, сквозь ветки орешника, он увидел красивую лужайку, и посреди ее маленький освещенный луной домик в 4 окошка. На ставнях нарисованы солнце, луна и звезды. Вокруг росли большие лазоревые цветы, дорожки посыпаны чистым песочком, из фонтана била тоненькая струя воды, в ней подплясывал полосатый мячик. Буратино на четвереньках влез на крыльцо, постучал в дверь, в домике было тихо. Он постучал сильнее, должно быть, там крепко спали. В это время из лесу опять выскочили разбойники. Они переплыли озеро, вода лила с них ручьями. Увидев Буратино, низенький разбойник гнусно зашипел по-кошачьи, высокий затявкал по-лисичьи. Буратино колотил в дверь руками и ногами. «Помогите! Помогите, добрые люди!» Тогда в окошко высунулась кудрявая хорошенькая девочка с хорошеньким приподнятым носиком. Глаза в нее были закрыты. «Девочка, откройте дверь! За мной гонятся разбойники!» «Ах, какая чушь!» — сказала девочка, зевая хорошеньким ртом. «Я хочу спать. Я не могу открыть глаза». Она подняла руки, сонно потянулась и скрылась в окошке. Буратино в отчаянии упал носом в песок и притворился мертвым. Разбойники подскочили. «Ага, теперь от нас не уйдешь!» Трудно вообразить, чего только они не выделывали, чтобы заставить Буратино раскрыть рот. Если бы во время погони они не обронили ножа и пистолета, на этом месте и можно было бы окончить рассказ про несчастного Буратино. Наконец разбойники решили его повесить вниз головой. Привязали к ногам веревку, и Буратино повис на дубовой ветке. Они сели под дубом, протянув мокрые хвосты, и ждали, когда у него вывалятся изо рта золотые. На рассвете поднялся ветер, зашумели на дубу листья, Буратино качался, как деревяшка. Разбойникам наскучило сидеть на мокрых хвостах. «Повиси, дружок, до вечера», — сказали они зловеще, и пошли искать какую-нибудь придорожную харчевню.